Российское телевидение. Альфа-фильм представляет. Когда вы будете смотреть этот фильм, помните, люди, о которых он снят, не увидят его. Никогда. Статистика неумолима. Ежегодно количество слепых и слабовидящих в мире увеличивается на 5-6%. Согласно последним данным, в России свыше 75 миллионов человек с ослабленным зрением. Абсолютно слепых – более 1 миллиона. Фактически население целого города. Город слепых. Пролог. По пешеходной дорожке вдоль ориентировочных поручней идут двое пожилых незрячих мужчин в руках трости. Володя, отдыхаю. А? Отдыхаю. Отдыхаю. Крайний скорж. Порядочно. Я там замечаю. Ленточку привязываю туда, поэтому. Ты рукой держишь? Да, рукой держу. Вот по этой стороне хреново идти, вот по той стороне лучше ходить. Ты слушай, я подлаживаю под ногу. Да я знаю, что под ногу. Мимо проходит женщина. Лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай-ка вам. Женщина пошла. Кто это, пожалуйста? Повесил ленточку. День прошел, смотрю, висит. Два прошел. На третий пошел, ни ленточки, и ограды нет. Пойдем дальше. Пойдем, давай. Я знаю, что я неправильно. Я вот, когда рабочий день, стараюсь, чтобы не попасть. Как рабочий. Вывеска. Осторожно, слепые пешеходы. Калужская область. Поселок Русиново. Удивительный городок. Незрячих и слабовидящих здесь около 400 человек. В далекие 70-е сюда собрались слепых со всего Советского Союза. Ехали из Сибири, Дальнего Востока, с Украины, Урала. Селились в обычных пятиэтажках, не обособляясь от зрячих. Их здесь все равно в три раза больше. Потихоньку привыкли друг к другу. Вот я, например, когда в четверг ходил в больницу, ну и раза два, да, ну как-то еле-еле двигаюсь. Ну и мне, значит, вначале тут одна женщина помогла подойти к перилке. Туда дальше прошел, еще одна помогнула. Вообще хороших людей много. Слух о том, что в Русиново вот-вот откроется огромный реабилитационный центр для слепых, распространился очень быстро. В начале 80-х здесь действительно заложили фундамент этого самого центра. Но так фундаментом это и осталось. Строительство домов заморозили. Хотя поначалу прибывающие семьи сразу обеспечивались благоустроенными квартирами, а одиноким давали общежитие. То, что здесь намечалось сделать, это было бы прекрасно, здорово. Такой центр намечался, значит... Как он, культурно-оздоровительный центр. Но сейчас все это действительно ушло в прошлое, ничего этого нет. Незрячие хотели жить вместе, понимая, что так будет лучше. Люди ехали сюда за лучшей жизнью, за мечтой о городе солнца, о городе счастья, оставляя порой родных и близких. Но в 90-х вдруг стало ясно, вернуться туда, где родился и вырос, никто из них больше не сможет. Жалею, там родители мои остались, там мама моя, братья там, все родственники. Жалею теперь. А тогда рвалась Москва, работа. Молодая была, теперь не хочу. Кадры кинохроники. В России пожертвования в пользу бедняков, сирот и инвалидов всегда считались благим делом. Для слепых открывались богадельни, приюты, трудовые интернаты. Грехом считалось не подать убогому. После революции советская власть принялась за искоренение буржуазных предрассудков. Просить милостыню на паперте стало, что называется, антиобщественным занятием. Слепых активно привлекают к работе на предприятиях и фабриках для выполнения простых операций. Их зарплата намного выше пенсии по инвалидности. Появляются первые слепые стахановцы. В начале 50-х вокруг некоторых предприятий возникают целые поселения незрячих. Глава первая. Володя. По дороге идет мужчина с тростью. Володя Савенков – один из немногих, кто решился отправиться на поиски работы в Москву. От дома до автобусной остановки 1.5 километра. 20 минут на автобусе до станции Балабанова. 4.5 часа на электричке до Москвы. Вставал в 4 утра, ложился в полночь. И так каждый день. 8 лет Володя пел в подземных переходах метро, прося милостыню. В город солнца он уже не верил. Я думаю, цель-то двоякая была. С одной стороны, и благая, чтобы люди как бы были среди равных себе, жили. А с другой стороны, начальство хотело их от себя несколько отдалить, чтобы проблемы, допустим, тех же незрячих людей не очень-то касались этого начальства. Ну, где-то они там живут, как-то существуют, кто-то там о них заботится, и все. Вот я считаю, что никакого мира слепых, мира зрячих не существует. Если близкий у вас заболел и, не дай бог, потерял зрение, вы же не скажете, что он перешел в иной мир какой-то. Есть один мир, в котором мы все варимся, в котором мы живем. Уж как там живем, дело другое. Платформа железнодорожной станции. Стоят люди, подходит электричка. Вместе с остальными пассажирами Владимир заходит в вагон. Год назад Володе предложили работу художественным руководителем в одном из московских ДК. Это было после конкурса слепых исполнителей в Москве, в котором он принимал участие. Володя гордится своей новой работой, хотя понимает, что ему просто повезло. Вырваться из подземного перехода очень непросто. Мужчина поет в подземном переходе. Сколько их слепых музыкантов, поющих в московских переходах. Жизнь большого города они познают вот так. Через шарканье ног, не всегда добрые реплики в свой адрес и звон монет. Мало кто знает, что музыка для незрячего, так же, как и возможность петь, один из способов реабилитации. Подходит сотрудник милиции. Незрячий показывает сотруднику милиции бумагу. У меня есть решение Госдумы, просто не Лужков, а я ходил еще давно. Госдума издала закон, по которому музыкантов приходит, квалифицируется как мелкая торговля. Это раз. Ну, Женихов нет, но депутаты все-таки повышены, а Женихов есть. Ишь, наши благородные, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. Нам, зрячим, невозможно себе представить, как удается им отстаивать свои права. Бороться в сегодняшней трудно для всех нас жизни. Те слепые, кто добился успеха в большом городе, это знают. Незрячий депутат Государственной Думы Олег Николаевич Смолин. Со стороны общества. И это тоже легко понять, потому что, с одной стороны, опять же, средний уровень жизни упал, а с другой стороны, извините, может быть, это нехорошо прозвучит, очень многие электронные средства массовой информации проповедуют принцип «человек-человеку-волк». Глава вторая. Депутат. Олег Смолин, депутат Госдумы, слепой от рождения. Парадокс. Но именно преграда, поставленная на его жизненном пути в самом начале, заставила Смолина быть первым сначала в школе, а потом в университете и в аспирантуре. На всю жизнь он запомнил однажды сказанное кем-то. В любом деле слепой должен приложить усилий в 10 раз больше зрячего, чтобы быть с ним на равных. О политике Смолин раньше не думал. Но когда в конце 80-х стал депутатом, понял, что это и есть его настоящее место. Когда попал в политику, почувствовал себя в некотором смысле заложником. Заложником собственной роли. Действительно, с каждым разом у нас в парламенте становится все больше лоббистов нефти, газа, там, пива, чего-нибудь еще. У нас в парламенте становится все меньше лоббистов образования, культуры, тем более инвалидов. Олег Смолин играет на фортепиано. В стенах Государственной Думы фортепиано – редкость. Инструмент достался Смолину по наследству от предыдущего поколения депутатов. Поначалу его хотели поставить в одном из холлов Думы, а потом взяли, да и подарили Смолину. Если сегодня не удалось что-то доказать зрячим коллегам, музыка помогает не сдаваться. Лучше попробовать еще раз. Сначала. С новой силой. Кинохроника. В нашей стране каждый человек, утративший зрение, имеет возможность трудиться наравне со всеми. Большинство. Это кадры хроники начала 80-х годов. Тогда на предприятиях Всероссийского общества слепых трудилось более 100 тысяч человек. Сейчас 80% этих предприятий закрыто. Без работы остались десятки тысяч слепых. Не только возможность быть в коллективе, но и активное участие в делах страны. Вот что делает полнокровной жизнь незрячих. Глава третья. Комбинат. По дороге идет большая группа незрячих людей. Русиново. Город слепых. 7:00 утра. Дорога на работу. Сотни километров натоптано. Тысячи историй друг другу рассказано. Слепые к этой дороге привыкли. Одни воспринимают ее как крест, другие как единственный способ заработать на кусок хлеба. Комбинат еще как-то помогает, тянет непосильную ношу реабилитационной программы. Люди хотят чувствовать, что они кому-то нужны. Хотя директор местного комбината Виктор Куликов на заботу государства почти не надеется. Рынок для всех одинаковый. Не важно, кто ты, инвалид ты, ну, будем говорить, горбатый или ты все. Но что у тебя купит заказчик, он ему до лампочки. Сейчас все не указывают свои интересы экономические. Поэтому никто на это не смотрит. Раз не смотрели, и как сочувствовали. Сейчас на это не смотрит покупатель. Дешевле, лучше, я у тебя возьму. Дороже, хуже, я у тебя, конечно, не возьму. Эти дорожки специально выложены для слепых. Ориентируясь по ним, они могут легко попасть в тот или иной цех. Картонажное производство. Незрячие люди собирают картонную перегородку для коробок, решетку. Когда-то именно здесь, на Боровском предприятии, работали самые высокооплачиваемые слепые специалисты. По контракту с заводом «Рубин» они собирали панели для телевизоров. Теперь времена изменились. Картонные коробки, выключатели, шурупы и крышки для консервирования. Самый ходовой товар. Другой цех. Оплата сдельная. За 1000 крышек в час рабочий получает 11 рублей. В лучшем случае ударники зарабатывают 80 рублей в сутки. Вот здесь детка, вот здесь сослали, вот здесь собрали всех в одну кучу, и они здесь в окне. И здесь никогда ничего не зажигается и так далее, и так далее. Директор комбината. После условия работы, скажем, маленькая зарплата, живут они в таких убогих условиях, жилищных тем более и так далее. У них здесь ничего нет, хотя у нас и самодеятельность есть, и социальная сфера какая-то, но есть. То есть, что может сегодня по нашему карману, мы все это оставили. Но, конечно, не до шика. Шик сегодня у нас нет, потому что сегодня лишь бы выжить. Съемка в цехе. Работают незрячие люди, многие в темных очках. На ощупь уверенно и быстро выполняют достаточно мелкие сборочные работы. На экране крупным планом демонстрируются руки людей, собирающие изделия, лица и общие планы помещения. Спасибо, хорошо, давай. Для чего вы это снимаете? Российский телевидение, фильм будет. Да, вы должны за это нам гонорар давать. Они за бесплатно нас снимают. Да, руки, чтобы у нас асфальтировали, не зря чем ходить плохо. Больница далеко. Больница далеко. Самое удивительное, что ни предательство со стороны чиновников, ни грошовая зарплата, ни полунищенское существование не убили в этих людях веру, надежду и любовь. Следующий сюжет. Квартира. Мужчина играет на баяне. Четвертое. Балашовы. Балашовы. Муж и жена. Камера снимает квартиру. Гитара на стене. Домашнее животное. Со стены свисают большие куски отклеившихся обоев. Детский велосипед у окна. Грязная газовая плита. А знаете, зачем рюкзак? В военном рюкзаке удобно носить. За спину и все. А то он до того... Ольга и Леонид Балашовы. Музыканты из города слепых. Смотрите, зарабатывают на жизнь пением и игрой на баяне. Да, вот... Так говорят, ближе к народу, к зрячим. Сначала я приехала сюда в 83-м году, а потом после некоторых скитаний приехал сюда и Леня. В 86-м году. Мы же все не здешние. Я зрячий был. Мы оба зрячие. Вот. Я зрение потерял, совсем потерял в 20 лет. Я слепла с 3 лет. Ну, практически я считается, что с детства. Потому что я ничего не помню и вообще. Здесь был рай. Вот, иначе бы я здесь просто не осталась. У нас работало на предприятии 2000 человек. У нас трехэтажное здание, у нас курьем гудело. Я жила в общежитии, и он жил в общежитии. В воскресенье магазин закрывался рано, в 3 часа дня. И он остался без хлеба. А я себе думаю, да у меня же буханка хлеба есть, я с ним поделюсь. Вот и пошла, и говорю, вот я тебе принесла полбуханки хлеба, и все. И мы начали... общаться с ним. Вы знаете, он через неделю мне сделал предложение. Согласились сразу? Вы знаете, согласилась. Мне уже было 28 лет. Она-то у меня, я у нее первый. А до этого у меня 2 развода было. Знаете, я ей так и сказал, что я только с тобой жизнь увидел. У Балашовых 3 детей. 2 мальчика и девочка. Они учатся в школе-интернате, а на выходные приезжают навестить родителей. Помогают по хозяйству. Приготовить обед и накормить родителей способен даже самый младший из них. Съемки на улице. Дети играют на спортплощадке. Когда мы сошли с ней, вот она мне прямо так и сказала, если один ребенок хоть будет инвалид, то рожать она больше не будет. Но ребенок родился у нас удачный, нормальный, зрячий, как говорится, и с ручками, и с ножками. Мы их фактически для того и рожаем, чтобы они в какой-то мере нам помогали. Но это, можно сказать, эгоистическая цель, с одной стороны, да? Вот. А с другой стороны, мы хотим, чтобы они, это самое, хотим, чтобы они, как говорится, увидели за нас то, что мы не увидели, доделали за нас то, что мы не доделали. Кадры хроники. Советский Союз, 70-е годы. Золотое время Всероссийского общества слепых. Программы реабилитации незрячих были расписаны на годы вперед. На них работало более сотни санаториев, профилакториев, домов отдыха. 2 раза в год, выезжая на отдых, слепые получали возможность общаться, развлекаться, заниматься спортом наравне со зрячими. Сегодня такая возможность осталась у немногих. В основном у тех, кто живет в большом городе. Следующий сюжет. Спортзал. Глава 5. Фунтик. Голбол – новый для России вид спорта. Игра как для зрячих, так и для слепых. На глазах темная повязка, ориентируются игроки по коврикам на поле и по звуку, который издают колокольчики внутри мяча. Чуть ниже накатываешь, чтобы там же колокольчики должны быть, запоминаешь, что там колокольчики. Эту девушку зовут Вика Потапова. В спортивной школе Всероссийского общества слепых ей дали имя Фунтик. Наверное, за маленький рост. Несмотря на то, что надежд на восстановление зрения у Вики нет, она нашла себя в спорте. Ко мне в семье относятся как к абсолютно нормальному человеку. И как бы с меня спрашивают точно так же, как и со всех. Вообще нет, наверное, такого человека, который бы не мог что-то делать. Если он захочет, он сделает всегда. И тоже и слепой, и зрячий, и любой инвалид. Это просто нужно считать себя не ущербным, а жить вот как оно есть. Это кадры с чемпионата мира по профессиональному голболу. В 2004 году российская сборная завоевала здесь золотые медали. Любому незрячему спортсмену ощущение большой победы дает новые надежды на осуществление любой, самой заветной мечты. Ну, хочется... На море хочется. Я же раньше немножко видела, я знаю как-то вот земную стихию что-то, да, а морскую стихию я не видела никогда. Чтобы не потерять форму, Вика Потапова по прозвищу Фунтик тренируется ежедневно по 5-6 часов. Она знает, как дается победа. Вика – заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка мира и России по карате и спортивной гимнастике среди слепых. У нее уже 9 золотых медалей. Фунтик, дай покажу, вот эту спину будет обрабатывать. Односторонний захват, ну, как бы, меня видит. Да? Ты живой останешься? Я думаю, что он мягко должен достать. Подожди, один. Давай. Идете просто ко мне. Ну, ты же слушай, ты же слепой, а не глухой. Раз, забрал ногу, убрал. Раз, подсечу. Добиться успеха в спорте незрячему можно, но о тебе все равно будет знать только свой ограниченный круг людей. Каждый слепой мечтает об известности и популярности среди зрячих. На сцене Диана Гурцкая. Глава 6. Диана. Диана Гурцкая. Злые языки поговаривали, что слепая певица Диана вовсе не слепая, и порывались снять с нее очки. Другие принимались жалеть слепую Диану. Я также чувствую холод, так же, как и вы все. Я также чувствую опасность, я также чувствую страх, я также чувствую радость. Да? Эмоции у меня те же самые. Ты вот видишь меня, я что, чем-то необычная? История певицы Диана Гурцкая похожа на сказку. В 1995 году на конкурсе «Москва-Ялта-Транзит» появился волшебник, который взял ее за руку и повел, сказав: «Надо учиться, у тебя большое будущее». Творческий союз известного композитора Игоря Николаева и Дианы Гурцкая спустя годы сделал никому неизвестную девочку из Сухуми всероссийской звездой. Съемки на репетиции. Я поняла то, что нельзя ни в коем случае сидеть и горевать. Такова жизнь, не надо как-то жить дальше, надо работать, надо заниматься, надо любить, надо верить. И то есть ты прям делаешь раз, тадам, тарам, тадам, там, рум, бум, дрым, дым, дым, дым. Тихо, тихо. Готовы? Давай, давай. Идем с левой, да? 3, 4, раз. Раз, два, рука, рука, две. Вася, не беги. Вот здесь я нашла свою дорогу. Вот здесь я себя нашла. Я правду говорю, что я ничего делать не умею, только петь. Я только пою. Это и есть моя жизнь. Это и есть мой мир. Вот это и есть мое счастье. Сколько заветных платочков носим шины. Следующий сюжет. На экране кадры боя. Глава 7. Афганец. Владимир Вшивцев, вице-президент Всероссийского общества слепых. Яркий солнечный день. Идет рекогносцировка, то есть это постановка задачи командирам соединения на местности. Возвращаемся к боевой технике, офицеры, которые получали эту задачу. Взрыв. Все. И на этом началась новая жизнь. Десантник, кадровый офицер Владимир Вшивцев прослужил в Афганистане 1 год и 4 месяца. Дважды был ранен. 5 осколков в ноге, ранение головы, контузия, потеря зрения. Прожив одну жизнь, он должен был начать новую, совсем другую. Жизнь на ощупь, жизнь на слух. Как я буду жить дальше? Какие планы передо мной будут стоять? Как я буду вообще жить в этой жизни, то, соответственно, весь этот комплекс вопросов был передо мной. Но страха, вот такого ощущения безнадежности, безысходности не было. Тем, кто вышел из войны живым, предстояло услышать на родине «Я вас туда не посылал», сходить с ума от кошмаров во снах об Афгане и наяву в незнакомой стране, куда они вернулись. Но у них шансов приспособиться к этой новой жизни было все же гораздо больше, чем у тех, кто вернулся калекой. Жалость, она унижает. Наоборот, нужно человеку указывать его недостатки, говорить о том, что в работе он совершает какие-то ошибки, поправлять его. Это приемлемый вариант. А, допустим, если за этими словами то, что ты не видишь, ничего не стоит, а наоборот, только попытка указать, что он такой, а мы вот такие, это, конечно, некрасиво. До Афганистана Владимир Вшивцев был прекрасным спортсменом, чемпионом России по военному троеборью. Парашютный спорт был не просто хобби, а смыслом его жизни. После того, что с ним произошло, о прыжках даже страшно было мечтать. Однако, будучи лидером по характеру, он продолжал тренироваться и однажды сделал невозможное. Конечно, хотелось это сделать, но все инструкции, которые были ранее приняты в рамках ДОСов и Международной федерации парашютного спорта, конечно, не допускали даже мысли совершения прыжков подобного плана. Однако в 1994 году проходил Кубок мира, и там в рамках показательных выступлений мне удалось сделать несколько прыжков. 3 их было в тандеме. Ну, вы понимаете, состояние человека, который впервые после ранения в самолете и потом в свободном падении, для меня это было состояние легкого шока. Не из-за того, что я боялся, нет, ни в коем случае, а из-за того, что это удалось сделать. Через год в России Владимир Вшивцев прыгнул с парашютом один. Никто в мире до него этого не делал. Ну, состояние человека, который прыгнул один, вообще не описано. Кинохроника. В 90-е годы в России большинство медицинских учреждений, в том числе и клиники глазных болезней, перешли на коммерческую основу. Стоимость одной операции по восстановлению зрения составляет от 1 до 10 тысяч долларов. Тех средств, которые выделяет Министерство здравоохранения России на социальные программы для слепых инвалидов, явно недостаточно. Сегодня, в свою очередь, на операцию ждут 200 тысяч слепых. Иногда лежишь, думаешь, вот... Хорошо бы, если бы там видела, была бы зрячая. А потом думаю, и какая бы я была, если бы я была зрячая. Просто у меня, ну как бы все-таки, не знаю, как это объяснить, все-таки есть какой-то комплекс, он там очень далеко, но он есть. Потому что я начинаю анализировать, если бы я была зрячая, какая бы я была. Это, боже мой, не дай бог. И я даже думаю, и, наверное, хорошо, что я такая. Глава 8. Марина. На экране снова поселок Русиново. Самая большая радость и одновременно проблема для людей города слепых – это их дети и готовность к новому кругу испытаний с первых минут рождения ребенка. Первая операция делается в 2 месяца, потом в полгода, в 2 года, в 4. Наследственность штука тонкая, и каждый раз риск, нелегкий выбор. Марина Жукова из тех, кому пришлось его делать. Марина с ребенком. Да нет, и задумывались и тогда. Так, Никит, сядьте, пожалуйста, здесь. Все. Задумывались и тогда. Ну, просто я считаю, люди, ну, каждый человек имеет право на жизнь, и как-то мы подумали, что сможем все-таки, и государство, и мы. Муж Марины, Евгений, инвалид по зрению. Марина видит одним глазом, и то на 20%. То, что ребенок наверняка унаследует глазные болезни, и Марина, и Евгений знали. Для воспитания сына Никиты она вывела свою собственную теорию. Я ему дала такую программу, то, что ты здоровый человек. То есть я не говорю, что он там плохо видит. У тебя все нормально. Глаза видит нормально. Он даже у нас ходил в очках. Я нашла методику какую-то, занимались мы с ним на солнце. Давай, говорю, очки снимать. Ты видишь? Вижу. Может быть, он и как бы, ну, неосознанно ему понравилась вот эта игра. Но мы сняли, и он ходит без очков. Может быть. Да, врачи рекомендуют, и я все-таки думаю, сейчас мы вернемся к очкам. Просто они ему прописали очень большие, но он маленький был, что там, он же не может сказать. Операция. Видео. Операция. От того, как она пройдет, будет зависеть вся последующая жизнь человека. Удачно, уже на следующий день незрячий пациент сможет отличить день от ночи, а еще через какое-то время видеть. Искусственный хрусталик способен вернуть зрение. Но любое неверное движение, и все пойдет на смарку. И тогда даже остатки зрения будут потеряны безвозвратно. Татьяна Зимина, профессор, хирург-офтальмолог с 15-летним стажем, говорит, что даже в тяжелейших случаях остается надежда. Я как хирург советую использовать любой шанс. На моей памяти были пациенты, которым производилось там и 7, и 8, и 10 операций разноплановых, там, начиная от простейших, по мере появления сопутствующей патологии, их оперировали неоднократно. Запоминаются самые сложные глаза. То, что проходит успешно, в любом случае есть благодарность, но пациент настроен на то, что все хорошо и так должно было случиться. А вот те самые тяжелые глаза, они помнятся гораздо дольше. Никите Жукову предстоит еще как минимум 4 операции. Шанс упускать нельзя. Мальчишка растет шустрым, беззаботным. Несмотря на ограничения по зрению, уже знает буквы, пытается читать и писать. Если есть у человека голова, то пусть он 3 раза незрячий, без рук, без ног, но он пробьется. А у кого нет, тот и будет вот сидеть так и говорить: ой, да, есть нечего, пить нечего и вообще. Хроника. Впервые в России школа для слепых детей открылась в Санкт-Петербурге в начале 19 века. Тогда слепыми числилось 248 тысяч человек и около 40 тысяч детей. В первых школьных книгах рельефные буквы повторяли очертания обычных. Читать было сложно, требовалось слишком много осязающих движений пальцами. По-настоящему освоить эту науку слепые смогли лишь спустя десятилетия, когда появилась система рельефно-точечного чтения Луи Брайля. Много времени в школах для слепых уделялось физическому и трудовому воспитанию. Среди незрячих было немало профессиональных портных и скорняков. Детей учили ткать, шить одежду, плести корзины. Продукцию слепых охотно раскупали. Особое значение придавалось музыке. Оркестры слепых исполнителей всегда были очень популярны. Но основной задачей школы для слепых была и остается подготовка к жизни среди зрячих. Глава 9. Школа. По коридору идут незрячие ученики. В школьных коридорах принято правило правостороннего движения. Первое, чему здесь учат, ориентироваться в пространстве. И если даже ты случайно столкнулся с кем-то, тебя никто никогда за это не осудит. Потому что у каждого ребенка, который приходит сюда, есть своя история о свете и тьме. И совсем не детские размышления, как жить дальше. Мне было в то время 11 лет. Я ложилась спать вечером, а утром проснулась, и у меня темнота. Во-первых, мне стало страшно от того, что мне казалось, что у меня никогда не будет друзей, ни подруг. И я не знала, как войти вот в этот мир, ну как вот, мир зрячих, и быть незрячим. не задумываясь, одеваемся, причесываемся, зашнуровываем ботинки. Для слепого это колоссальный труд. Умение вдевать нитку в иголку или пришивать пуговицу слепые учатся в школе годами. Урок. Сейчас, сейчас запутаешь, куда ты лезешь. Вот, давай. Так, вот стежочек, как я тебя учила. Вот стежочек. Можешь под верхний, можешь поглубже взять. Посмотрите, пожалуйста, правильно я? Сейчас. Так. Все правильно, давай. Бери ножницы в руки. Вот так ножницы взяла. Так ножницы взяла. Так. Так, а теперь вот переворачивай. Так, ниточку не надо раскрывать, ты же еще ничего не сделала. Так, держи, держи. Директор школы Константин Кравцов убежден, что слепому важно научиться самостоятельности не только в быту, но и в жизни вообще, в самом широком смысле. В школе вся программа построена именно на этом. Дай бог, чтобы, так сказать, наши дети, которые были здесь, были образованнее, были более интеллектуально развиты и получали как можно больше. Для того, чтобы самому найти свой рациональный выход из всех несовершенств, которые существуют вокруг него, потому что ни общество, никто не готовы ему в этом помочь. На мгновение закройте глаза и прислушайтесь. Разницы на слух между читающими слепыми детьми и детьми зрячими фактически нет. Но вот чтение по Брайлю требует особых усилий. Девочка читает брайлевскую книгу. На голые доски положила горошину. Потом прикрыла ее 12 тюфяками. Итак, почему же сказка называется «Принцесса на горошине»? Она спала на кровати, но под тюфяками и перинами на досках была горошина. Настоящая принцесса, она такая нежная, она же не работает там нигде там. Не может же быть обычная девочка такой чувствительной. Директор школы. Если мы берем, допустим, западную систему и нашу, то, формируя личность, можно сказать совершенно четко, мы далеко ушли вперед. В своей борьбе за существование и за существование полноценное наш незрячий человек делает удивительные шаги. И вот если раньше был ограниченный спектр деятельности наших, даже интеллектуалов, то сейчас новые технологии позволяют, так сказать, нам их деятельность расширить безгранично. Они информационно совершенно независимы. Они в интернете получают любую информацию. Раньше они зависели от того, что напечатают по Брайлю. Сейчас этого нет. Компьютерный класс. Старшеклассники, освоив Брайля, переходят на следующий этап обучения с помощью компьютеров. Это десятипальцевый метод, но со специальной звуковой программой. Все начинается со стихов Пушкина. Для слепых компьютерный мир – возможность реально почувствовать себя наравне со зрячими. И все равно, каждый из них в душе мечтает и надеется на прозрение. Когда мне сняли вот швы, там всякие вот эти, не знаю, там электродики, мне просто вшивали на зрительный нерв, их сняли. Но когда я увидела солнечный свет, стала ощущать тени, ну, естественно, для меня на душе стала какая-то радость, хоть что-то я вижу. И вообще, я считаю, главное, не глаза должны быть зрячими, а зрячее сердце человека. Следующий сюжет. Мужчина включает магнитофон. Глава 10. Поэт. В облаке мечты и светлой грусти я лечу к родимым берегам. Там мое родное захолустье, Волги ширь, Дубравы по холмам. Вот село рассыпалось домами между Волгой и крутой горой. В мысли Виктор Верхов, поэт города слепых. Более 30 лет назад он приехал сюда из Самары. Бывший учитель истории, сейчас на пенсии. Стихи – это его единственная отрада. И когда приезжаю в родное село, на душе у меня светло. Если я про себя скажу, то я так скажу, что мне здесь очень плохо. Плохо, потому что здесь мы как бы в какой-то мир заключены, в отдельный. Кого-то это удовлетворяет, то есть они не замечают, им безразлично. Они пошел, поработал, пришел, поел, поспал, пошел в домино поиграл. Им не скучно, поболтали между собой. А мне скучно. Вставляет бумагу в брайлевский прибор. До сих пор Верхов по собственной инициативе проводит в Русиново вечера отдыха для слепых. Пишет целые сценарии таких вечеров. И, конечно же, стихи. Пишет. В прошлом году поэту посчастливилось побывать в родных местах на Волге. Школьные друзья помогли. Но уехать туда насовсем невозможно. Город слепых не отпускает. Есть такие люди, которые хотели бы отсюда вырваться, выйти в более в те места, где можно себя более реабилитировать, интегрировать, как это сейчас говорят, все иностранные слова. А здесь это, можно сказать, невозможно. Эпилог. Русиново. Идет женщина с тростью. Вплоть до начала 90-х целые комплексы, поселки, города для слепых строились по всей стране. Разве думал кто тогда, что город мечты превратится в резервацию, а его обитатели замкнутся, каждый в своем мирке, в своей квартире? Подъезд, лестничная площадка, дверь в квартиру. Марина, открой дверь. Хорошо, да. А ничего, потому что мне потом стыдно, а не кому-то там еще мало привыкла позировать. Вот на звезда. Нашу съемочную группу не пустили в эту квартиру. Но там, за дверью, в больших и маленьких городах, зрячие и слепые, по отдельности и вместе, надеются и верят. И иногда надежды сбываются. Я раньше думала, что не зрячие, сами по себе должны жить, зрячие, сами по себе должны жить. Но потом познакомилась с человеком, который зрячий, с которым мы сейчас очень хорошо дружим, с которым просто она в отношениях хороших, классных, мы как две сестры стали. Мы с ней идем, она объясняет все, в общем, как цветы цветут, как там трава растет, как, каким цветом флаги, каким цветом там. Трудно вот это сказать, но то, что объясняет, она все, она много еще объясняет. Мне порой даже только муж не объясняет с дочерью, сколько она. Я поняла то, что так же относиться зрячие могут, как с незрячим, как будто он зрячий человек. Двое пожилых мужчин с тросточками идут по дорожке вдоль ориентировочных перил. И проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. И спросили ученики у Иисуса, почему он родился слепым, кто согрешил, он или родители его? И отвечал Иисус, не согрешил ни он, ни родители его, а для того он родился слепым, чтобы на нем явились дела Божии. Автор Светлана Рубанова, режиссер Александр Сидоров, оператор Виталий Дулич, монтаж Иван Мазепа, звукорежиссер Леонид Кириченко, музыкальный редактор Елена Тимакова, редактор Марина Степанова, координатор Карина Саенко, графика Сергей Смирнов, текст читал Александр Глюквин. Благодарим Всероссийское общество слепых и лично Александра Неумывакина, Лидию Абрамову, Владимира Баженова, Боровской учебно-производственный комбинат и лично Виктора Куликова, 9-й лечебно-диагностический центр МОРФ и лично Магомета Елоева, 1-ю московскую школу-интернат для слепых детей и лично Константина Кравцова, шеф-редактор от телеканала «Россия» Петр Силантьев, продюсер от телеканала «Россия» Сергей Алексеев, продюсеры Андрей Семенов и Владимир Рыжов. Фильм создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 2005 год.